По прибытии в зону боевых действий на Гератомра заслуженный лейтенант Банник с экипажем чести Картейна прикрепляются в качестве сил поддержки к роте танков типа «Теневой меч» охотникам на титанов и оказываются в сердце смертельного боя за судьбу трех звездных систем. Банник становится участником опасных событий, которые могут изменить не только его жизнь, но и душу. Гай Хейли, «Теневой меч». Действующие лица. 7-я парагонская рота сверхтяжелых танков, экипаж танка «Честь Картейна» типа «Гибельный клинок». Каларон Фор Артем Лобанник, заслуженный лейтенант. Эперлиант, младший лейтенант, связист. Карлок Шоам, механик-водитель. Мегген, первый наводчик. Джамирон Ло Каллиген, второй наводчик. Демис Леонат, третий наводчик. Хувер Ло Ганлик, третий заряжающий. Датриан Васкиген, первый заряжающий. Голф, второй заряжающий. Мос Колиос, техноадепт, аспирант. Экипаж танка «Люкс Император» типа «Теневой меч». Хорниген, заслуженный лейтенант. Времонт Дженерин, младший лейтенант, связист. Удольфо Ло Краст, механик-водитель. Вандо Хастелин, первый наводчик. Растамар Каллиген, третий наводчик. Старстон, адепт-технопровидец. Некоторые члены экипажа танка «Артемен Ультрус» типа «Гибельный клинок». Мартакин, заслуженный лейтенант. Коло, младший лейтенант, связист. Некоторые члены экипажа командирского танка «Возрождение Астракана» типа «Адский молот». Кандар Фор Астракан Лоханник, заслуженный капитан. Колкин, младший лейтенант, связист. Раздосиген, первый наводчик. Прим Браслок, технопровидец. Ченсерман, комиссар. 477-й парагонский пехотный полк. Любин Ло Сантелеген, капитан. Маздаран, лейтенант. Иона Артем Лобанник, лейтенант. Базарейн, знаменосец. Сулибан, комиссар. Лин Коаслу Турнерик, медик. Мич, рядовой ветеран со специальным вооружением. Кариус Киллек, рядовой Андерик, связист. 8-я парагонская рота сверхтяжелых танков, штурмовая, везучие восьмерки. Ардаман Косигиан Ло Паригар, заслуженный капитан. Гулинар, младший лейтенант, связист. Черные храмовники, адептус Астартес. Миодрик, капеллан. Бастоин, чемпион императора. Аделард, брат меча. Королевский двор очага Магора. Мисрин Хюраталь I, губернатор. Дастейн Хюраталь, второй наследник. Паллейн Хюраталь, третья наследница. Араван, капитан, Магорская Желтая Стража. Лорд Дамиан Трастун, предавший легион детей императора. Дил, Герольд Темного Князя. Прочие. Банник Вардамон Фор Ансельм Ло Банник, лорд-полковник. Глава 1. Выбор дьявола. Дворец имперского губернатора, очаг Магора, Гератомра. 045-83-94.m41. Они всегда входили под бормотание жрецов. Восторженное, усиленное аугмиттерами пение сотни клириков Адептус Министорум без труда проникало сквозь двери в великий зал Магора. Они стояли в сотне ярдов по ту сторону прочного дерева, украшенного бронзовыми барельефами, и все равно губернатор Масрин Хюрталь их слышала. Они не прекращали петь до тех пор, пока в гонг для аудиенции, висевший за залом Магора, по заведенному правилу не ударяли 4 раза, прося соизволения войти. Они не прекращали петь, пока Хюраталь вынуждала их ждать. Араван, капитан Магорской Желтой Стражи, взглянул на нее за разрешением открыть для посольства двери. Она проигнорировала его и судорожно склонилась над своими псами. Ее тучное тело болезненно сместилось на троне, способном вместить 4 таких, как она. В гонг забили снова 4 звонкие ноты. Она снова проигнорировала призыв. Псы зашлись в лае. «Миледи!» — воскликнул Араван, стоявший у ворот, и на шутку встревоженный тем, что та заставила посланников императора ждать так долго. «Адепты требуют впустить их!» Впарившей позади Хюраталь колыбели зашлась плачем первая наследница Мисрин II. «Хватит орать, глупец!» прошипела мисс Рин, из-за чего задрожали ее многочисленные подбородки. «Ты пугаешь нашу дочь!» Остальные придворные, наряженные в богатые одеяния, стояли в тишине. «Мама! Мама! Громко!» завизжал выведенный в чане младенец. «Мне страшно!» К кроватке наследницы слетались кормилицы, тщетно баюкая и трясясь над существом. Многие дворяне искоса поглядывали на парящую колыбель. Под масками безразличия читалось отвращение. Мисс Рин II продолжала заходиться булькающим, получеловеческим криком. Хюраталь одарила сиделок своей дочке клона тяжелым взглядом. Те в панике зашикали усерднее, пока мисс Рин II наконец не умолкла. В третий раз прозвучали четыре ноты гонга для аудиенций. Госпожа Гератомра выдернула Мики, свою любимицу, из рявкающей своры собак у ног. Она поцеловала и погладила ее. «Пустим их, моя утти-путти?» — спросила она. «Пустим?» Мики пронзительно залаяла. Ее сестры тут же подхватили. «Миледи», — повторила Раван. «Ладно, пускай их». Мисс Рин неспешно махнула рукой. Раван четко отдал честь и развернулся на каблуках. По его команде стража в желтых плащах распахнула врата настежь. Через порог вкатилась волна сизых благовоний, густая и неожиданная, словно морской туман. В их клубах в сердце ее владений вошло посольство департамента Мониторум. Они прошествовали по проходу, созданному толпой безмолвных придворных, к тронному возвышению. Их лица были суровы и столь самоуверенны, будто это они правили миром. Ее миром. Она поморщилась от их самонадеянности. Их многочисленность могла нагнать страху на кого-то послабее ее. Однако, невзирая на такую демонстрацию силы, в действительности важными здесь были только двое — Боровик и Кэрол. Мисс Рин запомнила это. Давным-давно губернаторша решила для себя, что больше ее никому не запугать. Боровик с Кэролом были полными противоположностями. Старший инспектор Боровик вел себя, будто генерал-завоеватель, а не паразит-бумагоморатель среди миллиарда таких же, как он. Его происхождение из мира с низкой гравитацией оставалось очевидным даже спустя десятилетия после того, как его забрали из дому. Он был высоким и худым до такой степени, что походил на высохший труп. На его руках и ногах шипели кроноциркули, поддерживая хилое тело в совершенно обычной силе притяжения Гератомра. Типично для Империума отправить такого, как он, именно сюда, не в мир пониженной гравитации, либо орбитальную обитель, где он чувствовал бы себя намного комфортнее, — подумала мисс Рин. Империум был бездумным и бесчувственным, клубком нелогичности и неэффективности. Он обходился с ней похожим образом, однако общие злоключения не вызвали у нее приязни к Боровику. Хюраталь заботила лишь ее собственная власть. Ее челюсть напряглась. Подобные мысли — это хорошо. Они укрепляли в решимости поступить так, как следовало. Второй наследник Дастейн описал ей все в поразительных подробностях. Слушать мальчишку совершенно не нравилось, он был слабовольным и тщедушным, однако тут с ним не поспоришь, другого выбора не оставалось. Сборщик десятины Кэрол был коренастым, коротконогим и относительно молодым по сравнению с изможденной дряхлостью Боровика. Старший инспектор небрежно держал под локтем металлический кивер, тогда как Кэрол сжимал свой инфопланшет так крепко, как ребенок цепляется за свое теплое одеяльце. Он семенил за своим повелителем, делая по целых два шага на каждый его один. Боровик не сводил глаз с Хюраталь. Кэрол же глазел на всех, кроме губернаторши, чаще всего останавливая взгляд на Боровике в явственной потребности получить от своего начальника одобрение. Боровик подчеркнуто игнорировал его. За ними шла армия охранников в черных доспехах, модифицированных савантов, слуг в мантиях, сервиторов, автоматов и, куда ж без них, треклятых священников, бряцающий, бормочущий, стенающий парад имперского могущества. Около десятка чиновников Adeptus Administratum средней руки, которые угнетали ее планету, затаились в самой гуще толпы в ничтожной попытке сохранить анонимность, ибо это они призвали инспектора. Трусливое предательство, за которое она не могла их наказать. Она запомнила их имена. Она не забудет ни одного. Боровик и Карл продолжали разнобойное шествие по залу Магора. Первый шагал как цапля, второй петлял подобно крысе между плотными рядами придворных хюроталь. Знати и офицерство у нее в правительстве было хоть отбавляй. Блистательные в своих плюмажах и кирасах, одеяниях и высоких головных уборах. Большинство из них дородные, так как вес был на гератомра признаком положения. Боровик не обращал на них внимания, но Кэррол то и дело украдкой бросал нервные взгляды на одутловатые лица. Парад остановился, когда гимны, песни и воззвания достигли крещендо и оборвались с последним шагом Боровика. С отработанной слаженностью посольство замерло у подножия ступеней, ведущих к трону Хюраталь. В воцарившемся неловком молчании громко пыхтели блоки питания сервиторов. Над головами гудели сервочерепа, сканируя залы гостей широкими пучками авгурных лучей с какой-то неведомой целью. Измерение шляп, анализ использования пудры, перекрестные ссылки на размеры зубов. Микки взвизгнула, когда рука Хюраталь невольно сжала ее слишком крепко. Потребность адептус администратум в сборе бесполезной информации была одним из многих, что не укрылось от глаз губернаторши. Придворный Герольд подступил к подножию ступеней, его круглая голова затерялась в многослойных рафах и обшитых кружевами отворотах желтой ливреи. «Старший инспектор Боровик», — объявил он, — «сборщик десятина Карл, прибыли в сей день из глубин космоса и опасности варпа, дабы вести переговоры с благословенной и премудрой госпожой, губернаторшей Мисрин Хюраталь из дома Магора, из рода Магора, планетарным губернатором Гератомра, властительницей всех душ человеческих в пределах системы Геррат, по святому велению Бога Императора Человечества, королевой под солнцем, нашей королевой». Взревели фанфары. Герольд свернул свиток и столь низко поклонился повелительнице, что желтые плюмажи на его шлеме коснулись пола. Он выпрямился и с нервным обожанием стал ждать, пока его отпустят. Губернаторша кивнула, как ей подумалось, с благосклонностью, чтобы дать ему понять, что он отлично справился. С железным терпением Боровик ждал, пока Герольд закончит, ни на миг не сводя ни мигающих глубоко посаженных глаз с лица Хюраталь. За такую дерзость любого другого давно бы уже ослепили, но не его. Нет, Боровик считал себя выше ее, он еще научится. «Миледи губернаторша, вы просрочили выплату десятины», — промолвил Боровик. Его громкий голос резко контрастировал со слабым телом, и решимость Хюраталь пошатнулась. Главным в имперских чиновниках всегда являлось то, чего она не видела, и голос Боровика стал для нее неприятным напоминанием этого факта. «Вы пренебрегаете первостепенным и единственным правилом планетарного правления. Вы не хотите платить десятину. Передайте нам войска, которые задолжали, иначе столкнетесь с последствиями. Это ваше единственное предупреждение». Тишина. Кроме скрежета и жужжания автописца, имплантированного в тело хранителя записей Боровика, и шелеста мягко падающей на пол кремовой бумаги, записанном на ней каждым словом. Опаска Хюраталь сгорела в пламени ее гнева. Автописец нагнал их и также смог. Как смеет он, этот замызганный чернилами трутень, угрожать ей? Из горла Хюраталь вырвался презрительный звук. Она подалась всем своим тучным телом вперед, чтобы лучше разглядеть оскорбителей, попутно сбросив Микки вместе с несколькими подушечками. Вцепившись пухлыми пальцами в подлокотники, она заговорила, ее щеки тряслись от гнева. «В глуши Гератомра, если точнее, в горах недалеко отсюда, — начала она, — говорят, обитает озорное существо, ростом не выше ребенка и с ног до головы покрытое волосами». Пронзительно засвистел сервитор, призывая к молчанию. «Приказывать ей в ее же тронной комнате». «Не вижу взаимосвязи», — сказал Боровик. «Я пришел с единственным требованием — подчиниться верховным лордам Терры, иначе ваш мир лишится света Императора». «Его называют дьявол из леса», — продолжила она. Прищурившись, Боровик сжал в руках шляпу, однако сдержал себя. «Существо не из этого мира или какого-либо иного, но, возможно, из совершенно другого места. Оно опасно, как и все необычайные создания, но не для тела. Его редко видят днем, иногда по ночам, но чаще всего в сумерках или на рассвете. Говорят, оно пляшет на самой границе ночи и дня. В легендах сказано, что тем, кто его встречает, бес предлагает выбор между двумя, на первый взгляд, не связанными вещами. Вела она далее. Обычно это простые слова. Оно может сказать что-то вроде «душа» или «камни», «деньги» или «яйца», «время» или «избавление». У него глубокие карие глаза, мудрее, чем у любого человека. При каждой встрече на его лице играет самодовольная улыбка. По рассказам, а все они одинаковые, ибо подобные сущности с неизменным коварством принуждают неосмотрительных следовать предначертанному ходу истории. Никто не может отвести взгляд от тех глаз, пока того не пожелает само существо. Они становятся больше и больше, пока не поглотят весь мир. И жертва, не сомневайтесь, лорд старший инспектор, любой, кто столкнется с дьяволом из леса, так или иначе жертва, чувствует, что вот-вот утонет в них, и поэтому быстро делает выбор, только чтобы избежать этой участи. Затем дьявол из леса смеется, в припрыжку проносится по линии между ночью и днем и исчезает. Пряность или тесьма, земля или море, материя или пар. «Ересь!» – пробормотал жрец. Епископ Кулукс, угодивший в незавидное положение между своим планетарным губернатором и разъяренным имперским чиновником, шикнул на него и нервно улыбнулся Хюраталь. «И что вы хотите донести до нас этой милой, вполне вероятно, и еретической сказкой, миледи?» – поинтересовался Боровик. «Это миф и только!» – с убийственной слащавостью ответила Хюраталь. «История, которую можно услышать как в этом мире, так и в любом ином, совершенно бессмысленная». Боровик открыл было рот, но Хюраталь подняла руку. «Мы не договорили. Прошу, дайте нам закончить речь. Насколько бы непостижимым тот ни казался, выбор, предложенный дьяволом из леса, со всей определенностью повлияет на выбирающего. Его жизнь изменится, здесь он может не сомневаться. Для немногих, очень везучих немногих, один из вариантов выбора приведет к каскаду событий, которые принесут великую награду, безнадежно сроднившуюся с невыносимой утратой. Второй может просто завершаться смертью выбирающего. Но во всяком случае, выбирающий изначально обречен на скорбь. Итог любого выбора невозможно предсказать, и очень редко он бывает желанным. Легенда породила у нас, жителей Гератомра, выражение «выбор дьявола». Вы догадываетесь, что он для нас значит, мой лорд-инспектор? «Просветите меня», — напряженно ответил Боровик. «Предстать перед выбором дьявола означает получить несколько вариантов, между которыми никто в здравом уме выбирать бы не стал. Видите ли, сегодня мы столкнулись как раз с таким выбором дьявола. С выбором, который вы нам дали!» Она откинулась на спинку трона и властно посмотрела на представителей Адептус Администратум. У подножья возвышения из 27 ступеней они казались мелкими, незначительными сошками. Она стояла высоко над ними по праву рождения и обстоятельств. Планетарный губернатор, тогда как они были простыми чиновниками далекого полумертвого бога. Их окружали ее служащие, ее офицеры и семья, сверкавшие в своих нарядах ярче звезд любого неба. Различные начальствующие лорды и меньшие гражданские лорды никак не помогут ей определиться с выбором. Однако они в несколько раз превосходили по численности посольства, а это что-то значило. Чиновники местного администратума, тревожно глядевшие из толпы, были единственными союзниками делегации, да и то ненадежными. Но каким бы далеким ни казался Империум, каким бы крошечным не выглядели его агенты, руки у него были длинными. Хюраталь правила планетой по праву рождения, но эти люди, эти щелкоперы, могли снять ее с трона одним росчерком пера. Она поставила на все. Воистину, выбор дьявола. «У нас нет людей», — сказала она. «Мы не можем согласиться». Три сотни знатных лиц перевели взгляды с нее на гостей адептов. «Вы заявляете об открытом мятеже», — Неуплата десятины департаменту монитором – это крупное предательство, губернаторша, – сказал Боровик. «Сколько раз нам еще повторять?» – произнесла она. К ее лицу прилила кровь. «Мы передавали вам эту информацию через астропата. И еще раз по прямой гололитической связи, пока вы были на орбите. За последние 7 лет рекрутские флоты и департамента мониторум посещали нас 8 раз. Каждый из этих 8 раз мы выполняли обязательства точно и в срок. Вы уже забрали у нас всех дееспособных мужчин, которых мы могли выделить. В этот 9-й раз мы говорим «нет! У нас нет людей!» — сказала она, чеканя каждое слово. «Вы понимаете то, что мы говорим?» Наперед вышел Карл. «Если позволите...» — как будто извиняясь, произнес он. Боровик кивнул. «Как насчет планетарного гарнизона?» — продолжил Карл. Он облизал губы и сверился со своим инфопланшетом. «Судя по нашим записям, у вас есть 13 боевых полков». Он был маленьким, потным человечком со скрипучим голосом маленького потного человечка. «Были? Сборщик десятины Карл, были? Вы не заметили, мы говорим в прошедшем времени. Были? Вы забрали 10-ю часть наших мужчин, а затем снова и снова и снова. У нас осталось меньше 500 тысяч солдат для защиты мира и всех зависимых территорий в нашей системе. Наши заводы пусты. Мужья наших жен отсутствуют. Отцы наших детей...» Она быстро раскрыла пухлую руку. «Все ушли. Если у вас есть люди, вы должны добровольно передать их нам», — заметил Боровик. «Иначе столкнетесь с последствиями». «Нет!» — сказала она. «Хватит! С вас хватит!» Карл облизал полные розовые губы и примирительно улыбнулся. «Это маленькое недопонимание, старший инспектор. Уверен, наша леди сумеет найти людей ради вящей славы Империума. Лорд Солар Махариус нуждается в новых войсках для окончания своих великих завоеваний». С большим усилием Хюраталь поднялась с трона. Разогнав в стороны собачек размерами с чашу, она сошла по ступеням, отмахнувшись от стайки младших наследников, что ухаживали за ней, и остановилась в 3 шагах от подножия. Между придворными, словно ветер сквозь камыши, прокатилось шокированное перешептывание. «Нет, вы не слышите, хоть у вас и есть уши. Мы повторяем, что не можем вам никого выделить. Крестовый поход лорда Солара обескровил нашу планету. Все системы субсектора сообщают об участившихся налетах ксеносов. 5 месяцев назад были атакованы внешние аванпосты. На них нападут снова. Враги человечества почуяли в воде кровь. Если мы будем слабы, то сгинем». «Тогда наберите больше войск», — сказал Боровик. «Откуда? А кто будет работать на заводах и в полях?» Дрожащим от злости голосом сказала она. «Если мы дадим вам людей, то не сможем выплачивать сбор экзакту, десятину не менее важную, нежели вашу, наложенную на нас другими паразитами вроде вас. С одной стороны у нас департамент экзакта, с другой департамент мониторум. И кто останется с носом?» «Тогда пошлите на работу ваших женщин и детей», — произнес Боровик. «Население лишь одного этого мира составляет 1,5 миллиарда человек, вчетверо больше в звездной системе Геррат. Согласно кагитаторной симуляции, вы сможете реорганизовать рабочую силу так, чтобы обеспечить сбор Терры с падением на 0,1% и выполнить требования Астромилитарум немедленно. Уверен, мои коллеги из департамента Экзакта проявят милосердие». Хюраталь рассмеялась, из-за чего ее сердцебиение участилось, а щеки затряслись. «Милосердие? Вы не знаете, что такое милосердие! В ваших венах текут чернила! Что случится, когда вы вернетесь за новыми людьми?» — поинтересовалась она. «Кого мы вам дадим? Наших младенцев? Наш скот? Вот он, выбор дьявола! Дать вам то, что вы требуете, рисковать прогневить еще одну клику бюрократов! Ни одна ветвь вашей организации не терпит отказа! Что нам тогда делать?» Откуда-то из рядов придворных донесся нервный смешок. Она заставила его стихнуть взглядом, прошедшим лазерным лучом по ее родне и вассалам. «Местное самоуправление — не наша забота», — указал Боровик. «А вот выполнение десятины — наша. каждую проблему следует решать по отдельности. Данный вопрос можно уладить немедленно, вы решили этого не делать. С другими проблемами можно разобраться по мере их поступления. К ногам лорда Солара Махариуса пали десятки планет. Империум расширяется у вашего порога. Ваша система многое выиграет от увеличения товарооборота и роста количества кораблей, проходящих через этот субсектор из новых территорий. «Боль сегодня, богатство завтра», — она фыркнула. «Мы уже много раз слышали это из уст имперских чиновников. Что я скажу своим людям, когда придут ксеносы и сожгут их города? Мы слышали сообщения из соседних систем. Отказались не только мы. Гентус тоже не согласился». «Ах да, верно. Гентус был отвоеван, а его губернатор смещен с должности», — мягко сообщил Карл. «Да. Но если мы откажемся, а затем еще один мир и еще, сможете ли вы отвоевать их все? Текущий уровень вербовки неприемлем. Своими требованиями вы тянете из субсектора последние соки. Мы не выдерживаем, мы не будем этого терпеть, мы отказываемся. Другие последуют нашему примеру». «Я спрашиваю в последний раз для имперской справки, губернаторша, отказываетесь ли вы выполнять свой долг?» Боровик посмотрел вдоль своего носа, его ноздри раздулись от несвежих запахов духов и пота, которые источали ее тело. «Слушай же, глупец!» — воскликнула она. «Мы отказываемся! Здесь была проведена черта, прежде чем у нас закончился песок, дабы ее отметить!» Боровик обвел взглядом зал, его высокие мраморные потолки, сверкающие канделябры, позолоту и прочие предметы роскоши Хюраталь. «Только посмотри, Кэрол, сколько богатств! Это все не ваше, губернаторша. Это принадлежит императору человечества. Вы принадлежите ему. Все мы. Отказывать в нашем требовании означает отвергать его волю. Я говорю в последний раз. Заплатите положенную десятину. Другого шанса на искупление я давать не стану». Хюраталь улыбнулась. Выражение, сложенное из скорби, горечи и отчаяния. «Мы уверены, что сможем достигнуть договоренности во избежание неприятностей. Дайте Гератомру еще несколько лет». «Мы не можем», — сказал Боровик. «Судя по нашим данным, вы можете заплатить, и поэтому вы заплатите». «Данные ошибаются», — выпалила Хюраталь, тщетно пытаясь утаить мольбу в словах. «И тем не менее, они говорят, что заплатить вы можете. Переговоров не будет». «Значит, так тому и быть», — сказала она и облегченно выдохнула. «Теперь отступать было некуда. Наш предок, Магор, основал этот мир 7 тысячелетий назад. Долгое время Империум не вмешивался в нашу жизнь. Мы хорошо справлялись. Этот мир наш по праву. Нам не нужны ваши пустые угрозы». «Они не пустые. Думаете, что мы просто обрежем все связи и пустим вас в свободное плавание, дабы потом ваш мир приполз к нам на коленях, вкусив ядовитых плодов свободы? Будет вторжение». Неприятным голосом сказал Боровик, словно наслаждаясь обрисованной перспективой. «В этой части Сегментума нет таких войск, чтобы захватить планету вроде Гератомра, если только вы не перенаправите флоты и людей из крестового похода. Откажитесь от своих требований и войдите в наше положение. Оставьте нас в покое и не досчитайтесь 50 тысяч человек. Если нет, дефицит станет куда более ощутимым». «Миледи, боюсь, мы не можем. В работе департамента Мониторум нет места свободе действий. Если в приказах говорится про 50 тысяч человек, вы должны предоставить 50 тысяч человек. Вам уже грозит порицание за существо, которое вы породили», — произнес он, глянув на колыбельку мисс Рин II. «Необходимо обеспечить престол и наследие», — сказала она. «Еще одна обязанность». «Не таким образом. Но мы закроем глаза, если вы подчинитесь». «Теперь вы угрожаете моей дочери. Нет и снова нет. Это наш окончательный ответ». Боровик склонил голову. «Тогда вы знаете, что произойдет дальше». Охранники Боровика взяли Хюраталь на прицел. Придворные залепетали от страха. Хюраталь вскинула руку. толпы забурлили, когда сквозь них протолкались воины в желтых плащах и подняли оружие. В галереях над залом из экранированных ауспиками позиций вышли еще солдаты и прицелились в посольство. «Неразумно», — сказал Боровик. Солдаты департамента монитором открыли огонь. Через долю секунды также поступили и люди Хюраталь. Зал исчертили рубиновые лучи лазерного света, вынудив знать кинуться в рассыпную. Грузные придворные побежали во всех направлениях среди сполохов желтого с золотистым. Перекрестным огнем срезало десятки людей, однако меньше, чем ожидалось, ибо солдаты в черном целились только в Хюраталь. Она стояла в сердце разрушения, в нее бил десяток лазерных лучей. Ее конверсионное поле вспыхивало при каждом попадании, поглощая и преломляя энергию ослепительным светом. Парившая позади нее колыбелька с Мисрин II закачалась, когда ее встроенное поле поступило так же. Сквозь яркие переливы огня она увидела, как падают ее люди, скошенные беспощадными выстрелами стражников. Большая часть свиты Боровика пришла безоружной. Жрецы гибли с молитвами на устах, киборги истекали кровью и машинным маслом. Кэрол нырнул за худощавого повелителя, только чтобы получить выстрел в спину. Инфопланшет, инструмент тарранской тирании, вдребезги разбился о пол. Это принесло ей намного больше удовлетворения, чем любое количество пролитой крови. Погиб последний из телохранителей в черной броне. Безнадежная непокорность. У них не было ни единого шанса. «Не вступай на территорию врага, если у противника превосходящие огневые позиции». Хюраталь узнала это на коленях у своего отца. «Отставить огонь!» — крикнул Арван. Желтая стража окружила немногих выживших людей. Конверсионное поле Хюраталь заискрилось и выключилось. Она глубоко вдохнула, устав от перенапряжения. Позади нее в колыбели орал ее чудовищный ребенок. Однако все кормилицы погибли. Его некому было успокоить. Осторожно проходя мимо трупов младших наследников, Хюраталь с пыхтением взобралась назад по 27 ступеням и взгромоздилась на подушки. Она взяла одну, дымившуюся от многочисленных лазерных подпалин, и откинула в сторону. Ее псы плавали в лужицах крови. «Миледи губернатор», — сказал Роман. «Наша артиллерия выстроилась напротив участка Адептус Арбитрас. Орудия полярной крепости направлены на корабль Боровика. Все ждут вашего приказа открыть огонь». «Он дан», — промолвила она. «Уничтожить их! Гератомра отныне независим!» «Миледи губернатор», — сказал Раван и поклонился. Он направился к выходу, но Хюраталь остановила его. «Бойся чувства вины, капитан! Их заверения в общем деле скрывали то, что они были злоумышленниками. Пусть их письмена и пергаменты твердят обратное», — сказал Хюраталь. «Найди нашего лорда мирных времен. Скажи ему, что он освобожден от должности на время вооруженных действий. Приведи лорда военных времен. Он нам понадобится». «Да, миледи губернатор», — сказал Раван. Уцелевшие придворные выползали из своих укрытий, потрясенные бойней, учиненной над их знакомыми. Хюраталь не стала оплакивать поредение двора. Его содержание и так становилось непосильной ношей. «И разыщи второго наследника Достейна», — добавила она. «Нужно сказать ему, что он был прав».